Художник всегда хватался за любую возможность напечатать свою прозу. Он охотно писал, любил вспоминать, что его бабкой была занятная бабенка Флора Тристан. Пригретый редакцией ОС, он с удовольствием рассыпал на ее страницах всевозможные разоблачения, сводя мелкие личные счеты, что, по сути, соответствовало политике этой газеты. Душой он был бывший матрос, который стал коммерсантом в Папиэтти, вольнодумец, примкнувший к католической партии. На Полинезийских островах политическая борьба всегда принимала обличие религиозных распрей. Со времени появления первых пасторов и миссионеров протестанты и католики в борьбе за влияние на местное население поливали друг друга грязью. Гоген этого не понимал. Для него главным было найти трибуну, с которой он мог бы поносить и тех, и других, полностью войти в роль полемиста, которая позволяла ему излить свои обиды, льстила ему и укрепляла его гордость. В ОСах от 12 июля он опубликовал сразу две статьи. В одной нападал на журналиста, адвоката Бро, в другой резко критикуя администрацию, он именовал ее врагом колонизации, бронил членов департаментного совета Таити, некоторых указывая поименно, в том числе уже упомянутого Бро и мэтра Гупиля, у которого, как и у прокурора Шарле, он когда-то бывал. Прибегая к сарказмам, иронии, остротам сомнительного свойства, не жалея звонких эпитетов и восклицательных знаков, Гоген с удовольствием погружался в эту трясину. Ему и прежде нравилось разыгрывать писателя, философа, а теперь он не без самодовольства обнаружил в себе талант памфлетиста. Я и не подозревал, что у меня такое воображение. Вскоре страницы ОС уже перестали его удовлетворять. В августе он основал свой собственный орган, серьезную газету «Улыбка», первый номер которой вышел 21 августа. Название газеты слишком громкое для этих четырех тетрадочных страниц, которые Гоген размножал на модном тогда лимеографе Эдисона, тиражом меньше 30 экземпляров. Написанную от руки и иллюстрированную рисунками, газету украшал эпиграф «Серьезные люди, улыбнитесь». Название призывает вас к этому. Из номера в номер, из месяца в месяц, Гоген продолжал свою стрельбу по мишеням, которую он параллельно вел и в ОСах. Он направлял свои стрелы то в Шарле и Гупилле, то в губернатора Галле, административные пугалы, жестокого деспота, который несет по улицам свое дородное тело и глупое лицо, направляясь в храм, как подобает доброму протестанту, знающему себе цену. То в торговца ромом, президента торговой палаты Дролле, то в миссионеров. Он задавал щекотливые вопросы. Почему подряды на строительные работы в Хитя и Мотуте были не проданы с торгов, а отданы тайному советнику господину Поруа и члену департаментского совета господину Темарии? И все с тем же фанфаронством продолжал угрожать, что будет жаловаться министрам и дойдет до президента республики. Некоторые рисунки, а потом и гравюры на дереве, которыми он с ноября стал украшать улыбку, были карикатурами на его жертвы. Многие его статьи были подписаны псевдонимом «Тит Ойль», словом, имевшим на маорийском языке непристойный смысл. Поджигательской улыбкой, которая из серьезной газеты стала газетой злой, как он писал Манфреду в декабре, производила фурор, однако, по собственному признанию Гогена, читателей у него было всего 21. Ободренный своей деятельностью сатирика, Гоген даже отвлекся от своих болезней. Он прибавил весь, окреп, а главное, воспрял духом. В сентябре он снова взялся за кисти, стал резать по дереву. Журналистская деятельность обладала еще одним преимуществом. Она давала ему заработок. Гоген получал около 50 франков в месяц, сумма ничтожная, но она помогала ему кое-как сводить концы с концами, потому что за 10 месяцев, протекших со времени пагубной февральской сделки с Валаром, Монфрет не продал ни одной картины.